испуганно крестится и оглядывается в ужасе вокруг, будто ждет еще какой-нибудь беды. В наступившей тишине слышно, как она тяжело дышит. Как можно мягче прошу ее снова осмотреть весь чердак, не пропало ли еще что-либо. Она боязливо окидывает взглядом комнату. Прокурор, так и оставшийся в дверях, шепчет мне одними губами, чтобы я отпустил ее хотя бы из простой человечности. Я его понимаю, но сделать этого, к сожалению, не могу. Лукреция Будеску движется по комнате совершенно неслышно, словно привидение. Выясняется, что все остальное на своих местах, ничего не пропало, кроме магнитофона и фотографии. Бериндей не выдерживает, подходит ко мне с тем, чтобы настоять на своем, но я и не думаю кончать беседу с Лукрецией Будеску. Я беру со стола папку с эскизами Кристиана Лукача и показываю ей портрет красивой девушки, набросанный углем. «Вы ее знаете?» «Это она, Петронелла!» И Лукреция кривит губы в кислой ухмылке, выдавая свои истинные чувства к подружке Лукача. Я закрываю папку и кладу ее точно на то же место, откуда взял. Благодарю Лукрецию и опять улыбаюсь ей. Но и сейчас она будто и не видит этой моей улыбки. Я провожаю ее к двери, но, дав ей сделать два шага, останавливаю к неудовольствию прокурора. «Гражданка Будеску». «Мадемуазель Будеску», — поправляет она меня каким-то новым голосом, которого я до сих пор у нее не слышал. «Извините меня великодушно. Мадемуазель Будеску, я хотел бы вас спросить еще вот о чем». Она поднимает на меня невидящие, горящие все тем же внутренним напряжением глаза. «Был ли у Кристиана Лукача дома шприц?» Она мгновенно вздрагивает и напрягается еще больше. И это замечаю не только я, но и прокурор, о чем он мне и сказал позже. Ее губы нервно подергиваются. С трудом она произносит: «Шприц? Какой шприц?» Мой вопрос испугал ее. Опять она зажимает рот рукой, подавляя рвущийся наружу крик. «Он делал себе уколы?» «Какие еще уколы?» Я отмечаю про себя, что ее реакция совершенно непроизвольна. Будто в моих вопросах она слышит лишь отдельные разрозненные слова и с трудом пытается их сложить в осмысленные фразы. Я настаиваю, отчетливо выговаривая каждое слово. «Был у него дома шприц?» Женщина... «Нет, не было. Я не видела». Я счел этот ее ответ вполне сознательным, связанным, и отметил его в памяти. «Я полагаю», — вмешивается участливым тоном в наш разговор прокурор, «что нам бы следовало попросить мадемуазель Будеску спуститься к себе в комнату и подождать нас там». Затем, поглядев со страданием на женщину, поясняет: «Мы запишем ее показания и зайдем к ней, чтобы она их подписала». Он боится и вовсе запугать ее лишними вопросами, берет под руку и ведет к двери, как истинно благовоспитанный кавалер. Мы остаемся с ним вдвоем. Бедная женщина. Наверное, она была искренне привязана к своему молодому соседу. Я молчу. До поры до времени мне не хочется говорить на эту тему. Поведение Лукреции Будеску кажется мне диковинной смесью здравого ума и болезненных отклонений от нормы. Ее реакция на слово «шприц» доказывает, что при оценке ее показаний надо непременно делать поправку на эту ее психическую неуравновешенность. Сам того не замечая, я вышагиваю из одного угла мансарды в другой. Мое молчание, конечно же, интригует прокурора. Наверняка он спрашивает себя, какого рожна я затягиваю это дело и не спешу с составлением окончательного протокола, который бы и положил вполне законно всему конец. Повод для самоубийства стал яснее ясного. Лукач не перенес расставание с Петронеллой. Вы не согласны? Это скорее вывод, нежели простое предположение. Видать, в прокуроре заговорила совесть, и ему стало неловко, что он впутал меня в это дело. И вот теперь он изо всех сил старается помочь мне завершить его и вернуть себе свободу.